Я посвящаю этот стих всем, кто зовется многодетным, кому Господь душой приник, благословляя век от века, всем тем, кому наш Бог дает звезду к звезде, как на погоны. Не ради денег, кто живет и не стяжает миллионы. Не верьте миру, что кричит, мол, нищету плодите только. Он злобной завистью горит, напившись крови от абортов. Не слушайте про лишний род словоохотливые басни. Вот пролетит за годом год, и дети вашу старость скрасят. Поверьте нам, кому не дал Бог испытать такое счастье, как нежно бы тебя обнял малыш восьмой или десятый, и тем, кто слезы ночью льет у опустевшей колыбели, кому плод чрева не дает Господь свои, свершая цели. Ведь вы счастливее всех живых, вас наградил Господь особо, и семьи ваши, посетив, благословений дал Он много. Я вам дарю букет стихов и восхищаюсь вашей верой. Пусть в семьях славится Господь, и будет ваша жизнь примером. Аминь.